Мне всегда казалось, что путь мне указывает Донни. Возможно, она указывала тебе путь, но пещерный лев тоже выбрал тебя. Возможно, ты и права. Все духи, все живое связано с ней. И пещерный лев тоже. Пути матери неисповедимы. У человека, чьим тотемом является пещерный лев, нелегкая судьба, Джандалар. Он посылает трудные испытания. Порой мне казалось, что я непременно погибну. Но это оправданно, ведь дары, которыми он наделяет, бесценны. По-моему, ты самый чудесный из его даров, — негромко проговорила она. Джандалар укрепил головню, воткнув ее в трещину, а затем заключил свою любимую в объятия, восхищаясь ее прямотой и честностью. Его поцелуй вызвал у Эйлы столь горячий отклик, что он едва-едва устоял и не поддался страсти. «Нам необходимо остановиться», — сказал он, взяв ее за плечи и слегка отстранив от себя, «иначе мы так никуда и не отправимся. Похоже, у тебя есть дар Хадумы». «Что такое дар Хадумы?» «Однажды нам во время странствий повстречалась старая женщина, у которой было множество детей, внуков, правнуков и праправнуков, и все относились к ней с глубочайшим почтением. Ее звали Хадума. Великая мать щедро наделила ее различными дарами. Среди мужчин бытовало поверье, если Хадума притронется к мужскому органу, его обладатель обретет небывалую силу и сможет доставить удовольствие не одной женщине, а сразу многим. Почти все мужчины мечтают об этом. Некоторые из женщин умеют пробуждать в мужчинах желания. А тебе для этого ничего не приходится делать, Эйла. Сегодня утром, прошлой ночью, сколько раз это происходило вчера, а позавчера, я никогда не испытывал столь сильного желания. Но если сейчас мы не остановимся, нам не удастся позаботиться о припасах». Они разгребли камешки, откатили в сторону несколько больших камней и выбрали места, подходящие для размещения припасов. Через некоторое время Джандалар заметил, что Эйла притихла и ведет себя на редкость сдержанно. Он забеспокоился, предположив, что он что-то не так сказал или сделал. Возможно, ему следует несколько умерить пыл. Просто не верится, что Эйла с такой охотой откликалась на его ласки всякий раз, когда в нем вспыхивал огонь желания. Он знал, что многие женщины нарочно притворяются, чтобы помучить мужчин и лишь затем разделить с ними радость, хотя это доставляло удовольствие и им самим. Сам он редко сталкивался с подобными проблемами, но все же научился не подавать виду. Если мужчина ведет себя сдержанно, он кажется женщинам куда желанней. Когда они начали переносить запасы пищи в дальнюю часть пещеры, Эйла совсем сникла. Она все время ходила с опущенной головой и часто застывала в неподвижности, опустившись на колени, прежде чем взять в руки завернутое в кожаный лоскут сушеное мясо или корзину с корешками. Чуть позже они несколько раз спустились по тропинке к реке, чтобы набрать камней и засыпать ими припасы, предназначенные для зимовки. Судя по лицу Эйлы, она вконец расстроилась. Джандалар ничуть не сомневался в том, что виной всему его проступок, но он не мог понять, какой именно. День начал клониться к вечеру, когда Эйла, сердито пыхтя, попыталась поднять невероятно тяжелый камень. «Оставь, Эйла, он нам ни к чему. Пора бы и отдохнуть. Стоит жара, а мы все работаем и работаем. Давай-ка искупаемся». Эйла оставила в покое камень, откинула волосы с лица, развязала узел на поясе, и шкура упала на землю. Затем она сняла с шеи амулет. Джандалар почувствовал, как его вновь охватывает возбуждение. Это происходило с ним всякий раз, когда он видел Эйлу раздетой. «Она двигается, как львица», — подумал он, любуясь ее гибкостью и грациозностью. Эйла с разбегу кинулась в воду, он снял набедренную повязку и последовал за ней. Эйла поплыла против течения, продвигаясь вперед резкими рывками, и Джандалар решил подождать, пока она не перестанет сердиться и не повернет обратно. Когда он поравнялся с ней, она уже плавно скользила вниз по течению, лежа на спине. Настроение у нее вроде бы немного исправилось. Когда она опять перевернулась на живот, Джандалар легонько провел ладонью по ее плечу, по позвоночнику и по гладким округлым ягодицам. Она быстро поплыла вперед. Когда Джандалар вышел из воды, амулет уже висел у нее на шее. Она наклонилась, чтобы поднять с земли шкуру. «Эйла, я что-то не так сделал?» — спросил он, остановившись перед ней. Вода сбегала струйками по его телу и падала каплями на землю. «Дело не в тебе. Это я все не так делаю. Ты все делаешь правильно». «Вовсе нет. Я целый день пыталась привлечь твое внимание, но тебе непонятен язык жестов, которыми пользуются члены клана».